там и сям освобождалось немало мест, и это называлось бы не выгнать, а, скажем, перевести. Но он не выгонял. Он хотел, и это был именно его почерк, небрежный и крупно размашистый почерк Старохатова, он хотел, чтобы она сама ушла, чтоб сама дозрела, чтоб сама поняла. И вот я входил в их распорю, так сказать, под самый занавес. Я входил с холодком. Эти подслушанные его телефонные разговоры, в пересказе Веры мы сидели с ней в кафе, на столе арбуз и две чашки кофе, как у киношников, меня, ей-богу же, не задели за живое. И оскорбительного в этих разговорах я не нашел. Что такое телефонный треп, знает всякой. А Старохатов был широкой натурой и вполне мог такие слова, как «глупышка», «выгоню» и подобное, нанизывать одно за одним просто так, от собственной широты и размашистости. Разговора ради. И еще. С моей стороны тут оказалось не только желание помочь Вере. Мы сидели с Верой в угловой харчевне, арбуз и две чашки кофе на столе, а за окном я видел, копошилась ворона и долбала носом, что Бог пошлет. Вот именно, что послали ей случай и люди. «Если б знать наверняка, — рассуждала Вера в ту минуту, — если б знать, обобрал он Колю или не обобрал, — я смотрел в окно. «А ты как думаешь, он обобрал? — спросила она. «Не знаю». «Ну, прикинь, подумай, предположи. Нужны ему деньги?» «Кому они не нужны?» «Нет, Игорь, я не о том. Я понимаю. Но ведь уважаемый и известный человек, зачем ему обирать Колю?» Вера рассуждала, предполагала, а я смотрела на ворону, которая долбала клювом здесь и там. Искала, что ли? Да, ворона искала. И тут будто бы искорка вспыхнула, сработал некий внутренний механизм, и во мне возникло оно самое — любопытство. А потом я сидел в прохладе и пустоте бывшего дома кино и ждал. Вера копала в своих голубых книжицах и, наконец, отыскала адрес родичей Коли, к которым он поехал заранее Антоновкой. Она протянула мне аккуратно листочек бумаги. Вот. Глава 5. В руках у меня был портфель. В портфеле две бутылки вина. Мы были дружны с Колей, в меру, конечно, как и все, что бывает с нами в уже не юном возрасте. Друзья в меру. Тем не менее, я давно его не видел. И если уж я к нему ехал, то ехал как к другу. У какого-то занумерованного столба электричка присвистнула, дернула, по составу проползла судорога. Мои бутылки громыхнули, и люди вдруг заулыбались, потому что тайны портфеля больше не существовало. А это всегда греет сердце попутчиков. За окнами проплывали озера. В деревне я без труда отыскал богатую и видную избу его родичей. Я спросил, где Коля, и они сказали, что он в роще. «Где?» «А вон там». Он лежал на самой опушке, блаженствовал, кайфовал, руки под голову, глаза воткнул в небо, а рядом в пучках желтевшей травы валялись какие-то книжки. Коля был разморен лесом, вял, расслаблен, но его вполне хватило, чтобы обрадоваться и даже замахать руками. Портфель был со мной, одну бутылку решено было распить тут же. Закусывали спелым горохом. Клин поля выходил прямо к опушке, как по заказу. Мы болтали, а солнце садилось. Мы открыли вторую бутылку, потому что лучше минуты, чем закат, все равно не жди. Когда-то Коля Оконников кончал институт архитектуры и 6 лет работал по специальности, все честь честью. Потом увлекся кино, закончил мастерскую и теперь время от времени сочинял сценарии и бронил режиссеров, если фильмы получались серые. Это и называется быть сценаристом. То есть тут обязательно кем-то сначала быть и что-то бросить, а потом увлечься кино. И бегать всюду со своими сценариями и бронить режиссеров. Это как бы даже не профессия, а образ жизни. «Такая судьба», — говорил Коля. Рассказывал о себе. Я спросил, а в Авгике? «Что?» «Я слышал, ты там преподаешь». «Очень мало. Рассказываю ребятишкам об архитектуре, о живописи, о греческой скульптуре. Тебе интересно?» «Я это люблю». Потом о себе рассказывал я, потом он, потом я и так далее».